Из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой. На тарелке дымился пирог. — Сегодня воскресенье, — говорил ласково голос. — Пирог пекли. Не угодно ли закусить? Но он не отвечал ничего. У него была горячка.